что ты помешал активисту Савкину задержать убегающего от расплаты помещика. — Да, помешал. — Верно донес это Зенин. — Если ты и признаешься, тебя могут наказать. — Что же со мной сделают? — спрашивал весело и глядел на нее с улыбкой. — Смешного тут ничего нет. Могут дом отобрать, обложить твердым заданием. Ну и пусть, буду жить у Неодоры Максимовны, разве здесь хуже? — Митя, не дури. Завтра к тебе приедут Зенин с Кречевым. Приедут вечером, чтобы зафиксировать этот самый факт. Я прошу тебя, уйди куда-нибудь на это время. — И не подумаю. Мы договорились завтра встретиться у меня с Бабосовым и с этим лектором Ашихминым. Он здесь хлеб выколачивает и собирается меня перековать. Бабосов вроде бы перековался и доволен. Успенский посмеивался и оглаживал лежащие на столе ее руки. — Митя, не дури, не такое теперь время. — А что изменилось, Маша? Все те же призывы к оскоренению во имя чистоты рядов. Те же камни кидаем в воду, только круги от них шире, волны все круче, захлестывать стали и тебя. Я не о себе беспокоюсь, тебя мне жаль. Ты меня жалеешь, а я тебя. Кто-то жалеет еще кого-то. Одни безумствуют, сеют ненависть, другие мечутся, страдают, прячутся, и все несчастливы. Одни страдают от ненасытности в злобе своей и мстительности, другие от страха и неизвестности дрожат. И выход из этой кутерьмы только один — в спокойствии и в любви. Я люблю тебя, Маша. И что за беда, ежели я живу в чужом доме, а не в своем? Важно, чтобы мы любили друг друга, и только эта любовь способна заглушить ненависть и страх. Не прятаться надо, а идти друг другу навстречу. Пусть они приезжают. Я их встречу дружественно и сделаю все, чтобы мы поняли друг друга. Вся вражда от непонимания. Ты неисправим, Митя. Меня мороз пробирает от этой жертвенной философии. Она отняла руки и зябко передернула плечами, кутаясь в платок. «А ну-ка, вылезай из-за стола, садись к печке. Ну-ну, живо!» Он отодвинул стул, приподнял ее, поставил на ноги, обнял в перехват и прижался крепко к ней всем телом, чувствуя, как сильно забилось, зачастило ее сердце. Она прикрыла глаза и откинула голову, безвольно опустив расслабленные руки. «Я тебя так ждал, всю жизнь жду», — шептал он, увлекая ее от стола. Потом потянулся на цыпочках и дунул сверху в настольную лампу. «Что ты делаешь? Неодора Максимовна войдет?» «Она не придет. Мы к ней пойдем сами, но только не теперь, потом, потом». Он подталкивал ее к потемневшей в лампадном свете занавеске и жарко дышал в лицо. «Мне домой надо», — слабо упрямилась она. «Нет, ты со мной останешься, я люблю тебя. Я возьму тебя, я буду с тобой где хочешь, как хочешь, когда хочешь. Погоди, я сама». Она неторопливо снимала с себя все — платок, кофту и юбку, аккуратно складывала, вешала на кресло-качалку. Но, оставшись в сорочке и в чулках, стыдливо закрылась ладонями и сказала: «Погаси лампаду». Он прошлепал где-то за ее спиной босыми ногами туда, в передний угол. Неожиданно для себя она оглянулась и обомлела. Он стоял совершенно ногой, опираясь ладонями о стол, тянулся к лампаде губами, словно приложиться хотел к Иверской Божьей Матери. Вся его сухая, сильная фигура, и впалый живот, и высокая бугристая грудь, и стройные мускулистые ноги, и эта борода, и эти прикрытые в мертвой истоме глаза — все показалось ей до жути знакомым, тревожным. «Боже мой, что с нами будет?» И всю ночь не спала. и пугала его то беспричинными внезапными слезами,